Первый шаг. Уверена, что из своей начальной точки пути, которым я пришла к телесной практике, я воспринимала бы свои же сессии ровно так, как воспринимают сторонние подписчики, когда видят видеофрагменты со встреч в социальных сетях. Ведь по базовому образованию я психолог, а по роду деятельности — бизнес-тренер. Так что любые телесные практики вроде тантры я ранее воспринимала с опаской. Да, я о них слышала. Но они ассоциировались у меня с оргиями, вечеринками свингеров и прочими дикими вещами, которые меня никогда особо не интересовали. На тот момент я уже 8 лет состояла в отношениях и искренне считала, что с мужем, телом и интимной жизнью у меня все хорошо. А то, что вагинального оргазма у меня нет, ну мало ли таких женщин. Нет, значит и не надо. Мне даже в голову не приходило, что его наличие может быть вполне естественной и обычной частью близости. А отсутствие? Тревожным звоночком в отношениях. Но время шло, и все очевиднее становился факт, что у меня что-то не в порядке в браке. Именно из-за проблем нашей пары я впервые пришла в психотерапию в качестве клиента. Желая разобраться во всем и сохранить брак, прошла бешеное количество разных тренингов в надежде на то, что они помогут. Не помогали. Тогда я решила действовать кардинально и записала нас с мужем на семейную консультацию к так называемому психологу. Нам кто-то порекомендовал эту даму, и только потом я узнала, что у нее даже не было психологического образования. Да, она работала в реабилитационных центрах для зависимых, консультировала людей, но там всегда имеются готовые схемы, по которым работают сотрудники. А этот конкретный специалист решила, что может работать и с парами. Тогда я не понимала, что передо мной, по сути, самозванка. Есть такое явление — эффект Даннинга-Крюгера. Когда человек разбирается в чем-то так слабо, что совершает ошибки, которые в силу собственного невежества даже не идентифицируют как ошибки. Например, такой специалист не может распознать, что своими советами он вредит клиенту. Исследование в области восточных боевых искусств показало, начинающий боец легко отличит такого же новичка, как он сам, от мастера. Однако он не знает, что мастера бывают разного уровня, от первого дана до шестого. Если неопытному бойцу не сказать, у кого какой дан, то он и не догадается, который из сенсеев — мастер высшего уровня. Примерно так обстоят дела и в психологии. Сейчас легко нарваться на эксперта, чья работа будет опасна для клиента, а тот этого даже не поймет. Вроде бы, вот серьезный человек, умные вещи говорит, всякие термины знает. Именно так случилось и со мной. Мы попали на прием к подобной психологине. По факту, вся ее консультация с нами полностью состояла из ретравматизации. Все, что у меня происходило тогда в семье, все, что я хотела устранить в личной жизни, проигралось заново на сессии. Один в один и с еще большей силой. Мой бывший муж был авторитарным человеком, все решения принимал сам, не учитывая мнение жены. Во мне накопилось столько эмоций, невысказанных слов, что необходимо было кому-то выговориться, чтобы снять напряжение, которое накопилось в нашей паре. Безусловно, у меня были определенные ожидания относительно психолога. Теплилась надежда, что специалист поможет донести до моего супруга простую истину. Меня тоже стоит иногда выслушать. Молчу про прислушаться. Встреча была назначена в кафе, что уже было веским поводом насторожиться. Но эффект Даннинга-Крюгера никто не отменял. Сейчас я изумляюсь. Как вообще можно работать с личными проблемами там, где много посторонних людей? Комфорт и безопасное пространство — одно из основных правил успешной работы психолога. Вдобавок, мой бывший муж сразу очаровал эту даму. Он красивый, обаятельный мужчина, со стороны совсем не похож на абьюзера. Специалист обозначила. Половину встречи она проговорит с одним из супругов, вторую половину — с другим. Итог. Полтора часа оплаченного времени она провела в беседе с бывшим мужем. За 5 минут до конца консультации я зарыдала, осознав, меня исключили из этой встречи, хотя я же ее и организовала. Меня опять, как и дома, никто не берет в расчет. После той консультации я осталась крайне низкого мнения о психологах. Не дав себе шанса обратиться к настоящим профессионалам, я еще 2 года терпела то, что происходило в моей семье. Когда уже никаких надежд на разрешение ситуации не осталось, а внутренне я была опустошена, совершенно случайно попала на одно мероприятие. Проводил его самарский психотерапевт Дмитрий Исаев. В Подмосковье он организовал небольшое психотерапевтическое путешествие. Я сама родом из Самары. Знала этого человека. Была у него на лекциях в государственном университете. Хотелось развеяться. Да и вроде человек мне не чужой. Я поехала. Именно в этой поездке произошло важное. Мне в ней очень понравилось. Это было совершенно не похоже на ту ужасную встречу в кафе. Я попала в уютное и комфортное пространство, где проводилась групповая психотерапия на природе и происходило интересное взаимодействие между участниками. Появилась возможность посмотреть на себя и на свою жизнь со стороны. Кто-то просто приехал в качестве ученика, как я, а кто-то был на пороге своей собственной практики в роли специалиста-психолога. Одна девушка поделилась, что заканчивает обучение и ждет не дождется, когда уже начнет консультировать людей. Она упомянула, что учится в Московском гештальт-институте. Как только я вернулась домой, то сразу нашла сайт института и записалась в ближайшую группу. И пошла учиться, повышать свою квалификацию. Это сегодня я знаю, что тогда у меня получилось обмануть себя же. Вместо того, чтобы со специалистом решать свои проблемы, я убежала в обучение. Однако первый год учебы в институте — это в любом случае клиентский опыт. Чтобы стать действительно хорошим в профессии, для начала важно разобраться с собой, своими эмоциями, ситуациями, кризисами и прочим. И только потом началась программа на 4 года, где мы учились работать в качестве гештальт-терапевтов. Именно с момента поступления в этот институт моя жизнь начала действительно меняться. Муж-диктатор был очень против учебы. Присылал мне статьи на тему того, что мой институт — секта. Не пускал меня на трехдневки, дни обучения. Но я все равно находила возможность вырваться на занятия. Когда по-настоящему хочешь, найдешь и время, и возможности. Мой выход из отношений занял примерно 4 года. Уже после той встречи с как бы психологом я знала, что уйду от мужа. Стоял лишь вопрос «когда?». Но развод дался мне непросто. Я съехала на съемную квартиру, стала обустраивать свою жизнь с нуля. Все это время работала бизнес-тренером в найме. На тот момент стаж составлял 13 лет. Сначала в туроператорской компании, потом в производственной компании кондитерских изделий. Помимо основных обязанностей, приходилось ездить в командировки, проводить тренинги. Соответственно, свободного времени было немного. Жить на съемной квартире мне не нравилось. Поэтому, чтобы выйти на другой уровень дохода, я взялась за собственные проекты. Бизнес-тренером я работала уже много лет и стала запускать свои онлайн-курсы по психологии денег. У меня на тот момент уже было много успешных клиентских кейсов. Продукт был стоящий и ценный, приносил доход и благодарность учащихся. Единственная проблема, с которой я столкнулась — выгорание. У меня имелись и навыки, и уровень, но не было внутреннего огня к теме. Той самой искренней страсти, когда понимаешь, что вот оно, дело жизни. Да, я зарабатывала уже больше, чем в найме, но временные промежутки между курсами становились все больше и больше. Я тратила на каждый запуск уйму энергии и с трудом восстанавливалась. Перед каждым новым курсом меня преследовали мысли. Ладно, проведу через пару месяцев. Ну хорошо, еще через пару месяцев. Конечно, я работала с клиентами и в качестве психотерапевта. Эта деятельность мне нравилась, но как будто не хватало масштаба. Долгое время в своей психотерапии я абсолютно не касалась темы тела. Весь тот период мне было не до нее, пока не произошло нечто. В то время у меня завязался роман с одним молодым человеком. И вот как-то раз мы проводили время вместе дома. Сидели рядом, оба одетые. Вдруг он проводит рукой по воздуху, не касаясь меня, и... Я чувствую его пальцы у себя внутри тела. Да, будто он коснулся меня физически. Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. Сначала меня просто парализовало от ужаса, хотя страшного в произошедшем ничего не было. Прикосновение вызвало только приятное ощущение. Придя в себя, я спросила, «Как ты это сделал?» И он поделился, сказал, что вот есть у него такая способность. Якобы никогда этому не учился, просто врожденный талант. Большего разузнать не удалось, а встречались мы недолго. Однако тот случай врезался в мою память. Мне захотелось узнать, как такое вообще возможно? Как можно будто физически трогать человека, не прикасаясь к нему? Ведь если мой бывший молодой человек сам каким-то чудом себе эту возможность открыл, наверняка существуют те, кто умеет то же самое и обучает других. Я была в этом уверена. Первое, к чему меня привели ассоциативные ряды моих мыслей, — это тантра. Надо было с чего-то начинать свое исследование. Поэтому я нашла в сети первый попавшийся мне тантрический ретрит. Записалась и поехала. Каждый раз удивляясь своей смелости. Вот так, на раз-два, поехать неизвестно куда, неизвестно к чему, просто по объявлению. Уже сейчас я понимаю, почему так легко туда собралась. Это был первый шаг на той дороге, которая приведет меня к любимому делу.